говорят на пафосе антигламурном, говорят, да хуя мне параллельно, кто-то в стороне культурно, а я с Урала, у меня культура ассоциируется только с каналом. У микрофона Стефани, что тебе за меня известно? Сделаю так, что всех здесь прокачает преста порция качественного речитатива. Урал вывозит, делаем красиво, пусть тысячи против, мой голос будет завтра, обтывая сомнения, становимся сильнее. Не сломить веру, это моя борьба за идею до конца. Моя тема без Б, дело вкуса каждого, если тебя не цепляет, мне не важно. Моя тема без Б, дело вкуса каждого, если тебя не цепляет, мне не важно. Нам есть что сказать, здесь каждый со своим блюдом слышит миллионы, услышат единицы. И если тебя качает за так, я в оппозиции, пусть тысячи против, мой голос будет завтра, обтывая сомнения, становимся сильнее. Не сломить веру, это моя борьба за идею до конца. Моя тема без Б, дело вкуса каждого, если тебя не цепляет, мне не важно. Моя тема без Б, дело вкуса каждого, если тебя не цепляет, мне не важно.